«Я очень сочувствую», — сказала Наэми. «Спасибо. Время от времени мне кажется, что я обо всем этом забыл. А потом вдруг это оживает где-то в глубине и снова сковывает меня. В некоторых случаях уходит много времени, прежде чем сбросишь тяжелые оковы памяти. А от некоторых воспоминаний вообще невозможно избавиться». «От некоторых воспоминаний вообще невозможно избавиться. Идем-ка со мной, сынок, я полицейский. Мне действительно пора идти домой, мой штраф уплачен». Дрожащей рукой Сэм коснулся уголка рта. «Так вот, я знал Дэйва задолго до того, как все это произошло», — сказал Стэн Сомс. Они проехали указатель, на котором был написан «Аэропорт 3 мили». «Мы вместе росли, вместе ходили в школу, вместе перебесились в молодости. Единственное, что разделяло нас, это то, что я успел присытиться и покончить с этим, а он так и не остановился». Сомс с горечью покачал головой. «Я редко встречал таких приятных людей, как он, независимо от того, пьяный он был или трезвый. Но стало так, что пьяным он был чаще, чем трезвым, и мы постепенно перестали общаться с ним. Да, похоже, что в конце 50-х у него был самый трудный период. Все годы он вообще не бывал трезвым. Вот тогда он и начал ходить в общество. А-а! И казалось, что он стал лучше, чуть лучше, но потом сорвалось. И так много раз. Я женился в 1968 году и хотел тогда, чтобы он стал моим шафером, но так и не решился. Дело было в том, что он перестал пить к тому времени, но трудно было поверить в то, что там он будет трезвым». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — тихо сказала Наэми. Стэн сам засмеялся. «В это не очень-то легко поверить. Ведь такой милой девушке, как вы, просто не понять, сколько страданий и невзгод ждет горького пьяницу, уж поверьте мне. Если б я попросил Дэйва быть моим шафером на свадьбе, у Лоры, это моя бывшая жена, глаза бы на лоб полезли. Но Дэйв все-таки пришел. И потом, в 1970 году, когда у нас родился сын Джо, мы встречались намного чаще. Дэйв как-то особенно нежно относился ко всем детям в те годы, когда пытался покончить с пьянством.